Глава третья. Душа третья. Одинокая. Ночь с четверга на пятницу. Классическое затишье перед бурей. Если говорить о наплыве пациентов. Но не в случае с погодой. Дождь и ветер долбятся в окна лаборатории больницы Святого Томаса практически круглые сутки. Официально моя смена закончилась вчера, но я не считаю нужным считаться с такими формальностями. В больнице работа найдется всегда, особенно когда ты интерн на побегушках у всякого, кто уже обзавелся свидетельством об опыте. К тому же, не хотел бы я приехать утром с лицом, отбитым подушкой, и выяснить, что в час ночи доставили пациента с дюжиной гвоздей в голове, которого команда хирургов оперировала на протяжении 8 часов. Без тебя. Гораздо проще переночевать в ординаторской на койке за холодильником. Ни один привлекательный случай мимо тебя не проскочит. Все абсцессы, опухоли и разрывы селезенки будут разложены перед тобой, как хорошенькая комбинация в покере. Я разминаю затекшую спину и снова вооружаюсь нитью, чтобы закончить ушивать манекену стенки кишки серо-серозным швом. Работа врача прекрасна, если твоя нервная система состоит из титана. А многочасовые операции приносят почти нелегальное чувство кайфа. И если дома тебя никто не ждет, эта работа тоже хороша. Мне было 18, а маме 40, когда она приняла решение начать с чистого листа. Я стал студентом-медиком Лондонского университета Святого Георгия. Она снова вышла замуж и родила еще одного сына. Сейчас, в 25, я хирург-интерн, который через 2 месяца получит свидетельство об опыте и сможет продолжить дальнейшую специализацию, уже избавившись от добавки «интерн». Я стану настоящим врачом. Изучение фундаментальных наук, клиническая работа, симпозиумы, коллоквиумы, стажировки – и бакалаврская научная работа сделали все, чтобы Майки каждый раз искренне удивился, услышав, что я его старший брат. И важно отметить, что медицина стала моей новой семьей еще до смерти Элси. Я не потому предпочел кровь, скальпель и больничный коридор, что хотел забыть, как ее не спасли другие врачи. Как они отмахнулись тогда от окровавленного тела, как даже не попытались ее откачать. Нет, неправда. Не поэтому. Просто в обстановке постоянного напряжения я чувствую себя более уместно, чем в детской с Майки. У него есть любящие мама и папа. Они научат его всему, что нужно. Зачем ему неродной брат от другого мужчины и зачем маме напоминание о другом муже. Хотя Элси была очень добросовестна в своем восхвалении семейных ценностей и преемственности поколений. Она была личным контролером моего времени. Следила, чтобы я не перерабатывал и наведывался домой не меньше 2 раз в неделю. Если бы не она, я бы обзавелся персональной комнатой в подвальном помещении больницы Святого Томаса гораздо раньше. «Рен, это так глупо! У тебя же дом неподалеку!» — заявляла Элси, распахивая дверь и замирая на пороге комнаты. Она только-только поступила в мой университет, а ее появление в мужском крыле университетского общежития уже ждали больше выходных. Одетая во вполне себе земную одежду, парням она казалась ангелом исцеления, который спустился в их грешную обитель дабы облегчить муки зубрежки всех 200 человеческих костей. Элс, иди поплавай, пока время есть. Ты мне мешаешь. Обычно отмахивался я. Тем не менее, когда ее длинные цепкие пальцы за шкирку изымали меня из-за стола, заваленного учебниками и конспектами, я не слишком-то и сопротивлялся. Она была девчонкой Декса, но готов поспорить. Когда им с Лои Бекси стукнуло по 18, ее хотел каждый из нас. И только пункт о неприкосновенности чужой подружки в негласном кодексе мужского братства удерживал нас от желания ущипнуть ее за привлекательную задницу. «Твоя мама с ума сходит от беспокойства. Ты не приходил к ней на ужин уже 2 недели. Декс говорит, ты с ребятами не видишься». Отчитывала меня Элси, пока мы слонялись по зеленым газонам кампуса, и я изучал ее тоненькую загорелую шейку, в которой возмущенно пульсировала сонная артерия. «Еще у Майки скоро день рождения. Ты купил ему игрушку?» «Разве он еще не вырос из игрушек?» «Рэндалл, ему исполняется 3. Самое время для конструкторов, поездов и книжек». Я знал, сколько моему брату лет, и большая коробка Лего уже неделю лежала у меня под кроватью. Но смотреть за игрой тонких бровей над глазами, голубыми, как инъекционная игла 23G, было сущим удовольствием. Рен, становиться осознанно одиноким, имея счастливую семью, довольно глупо для человека, решившего стать хирургом. Трогательно ворчала Элси, устраиваясь под деревом на расстеленном мной пиджаке. «Зачем ты отмахиваешься от нас?» «Ни от вас, ни от Майки с матерью я не отмахиваюсь», — отвечал я, растягиваясь на траве под лучами июльского солнца, и добавлял, вполне удачно подражая ее собственным словам, что «замуж мне пока рано, хочу реализоваться в профессии». «Дурак! Да ты со времен динозавров на свидание не ходил. Даже у Бруна целую неделю была подружка. А с тобой что не так?» «Элс, отвали! Вот моя подружка!» Хмыкал я и махал перед ней своей правой рукой. Она визжала, кричала «фу!» и пихала меня в бок. «Рэндалл, не думай, что ты недостоин настоящей любви». Уже серьезно говорила она, обычно на прощание. «Рано или поздно ты встретишь ту самую и поймешь. Она и есть твой дом. Ради нее ты будешь готов на все, даже уйти с работы вовремя». Элси была помешана на поиске настоящей любви. Верила, что та самая нужна каждому из нас. Не спрашивая, она залезала в наши с парнями головы и наставляла на путь, который считала истинным. Мы смеялись, но позволяли ей. Как ни крути, было в этой девчонке нечто такое, что заставляло слушать ее и подчиняться. В тройке Элси Бекси Ло она была безапелляционным лидером, за ней хотелось идти. Из путанного лабиринта, если таковой имелся, должна была вывести нас именно она. Яркая вспышка. Такие люди долго не живут, и она не прожила. В результате ту самую Декстер потерял, Дерек сменил одну на другую, Вэй не получил, а Бруно попросту не нашел. Ну а я... Меня Элси так и не убедила. Да ни одна девушка в здравом уме не захочет жить в одиночку, имея парня. Впрочем... Так ли важен для меня здравый ум? Ох, черт! Я так задумался, что прошелся серо-серозным швом по 3 слоям манекенной кишки. На вторую ночь без сна мозг начинает сбоить даже у меня. Распуская нитку, я повторяю в уме, что серозный слой обрабатывается серо-серозным швом, мышечный — псерозно-мышечным, а слизистый обычно не прошивается. «Ну, выглядит вполне крепко», — раздается знакомый голос у меня за спиной. Ругнувшись себе под нос, я опускаю пинцет и оборачиваюсь. «Если сядешь, не разойдется». Как ни в чем не бывало, продолжает доктор Хант, хмыкая себе в седую щетку усов. «Док, я Рейни. Скажи, мне стоит записать тебя к Лору? Или верить тебя в попечение медсестрам, пока их старшие в отпуске? У них там матриархат, знаешь ли. Судно мыть будешь только так». «Док, я Рейни. Вали домой. И раньше понедельника не вздумай тут появляться. Знаешь, что это?» Доктор Хант вытаскивает из халата связку ключей и трясет ими перед моим носом. «Это ключи от всех подсобных помещений больницы. Я лично запер твою комнатушку. Подчеркиваю, лично. Хоть есть дела более привлекательные для заведующего отделением хирургии, знаешь ли». «Док, я Рейни. Или ты сейчас же уберешься отсюда, или я вызываю охрану. Кстати, доктор Литл тебя искал, между прочим, но не дождался и уехал домой. К чему бы это?» Доктор Хант поправляет очки, делая вид, что ни о чем не догадывается. Но проницательный блеск серых глаз выдает его. Не сдержавшись, я подскакиваю и со всей силы бью кулаком о стол. Она опять звонила своему психотерапевту. «Позаботься о ближних, Рейни», — с невозмутимым спокойствием произносит доктор Хант. «Они тоже болеют, и им тоже нужна наша помощь». «О, доктор, не беспокойтесь. Об этой ближней я сейчас так позабочусь, что она напрочь забудет номер своего доктора Литла». Гнев буквально ломает мне черепную коробку, пока я несусь по коридорам больницы в раздевалку интернов. Я даже не помню, попрощался ли с доктором Хантом. Уверен только, что мне в спину светила его уставшая довольная улыбка. Он наверняка очень счастлив, что обнаружил мои рычаги давления. Я даже не переодеваюсь, только хватаю косуху и ключи от мотоцикла и хлопаю дверцей шкафчика так, будто это он стал причиной моей ярости. Тем лучше. Пусть ее часть останется на куске металла, чем я потом сяду за убийство. Моему скрэмблеру тоже достается. Примечание. Скрэмблер. Мотоцикл двойного назначения. Применим как для города, так и для умеренного бездорожья. Я выжимаю из него максимум, пока несусь по опустевшим ночным улицам Лондона. Бедняга ревет, как конь под всадником апокалипсиса. Хотя почему как? Я ведь и еду учинять этот апокалипсис. В Фицровии мне приходится сбавить обороты, потому что часть местной богемы еще прохлаждается в барах. О, прошу прощения, питает свои чакры вдохновением, шляясь поперек улиц и мешая мне проехать. Как и следовало ожидать, в квартирке над художественной мастерской горит свет. Сверяюсь с часами, чтобы моя аргументация звучала еще более веско. Без четверти три. Люди, которые ходят на нормальную работу, а не курят бамбук перед только что намалеванным треугольником с яйцом по центру, должны спать, а не договариваться с психотерапевтом. Своим ключом я отпираю входную дверь и едва не сношу ее с петель, влетая в коридор. Свет горит везде, а Адам Левин гласит так громко, что будь это нормальный район, под окном уже давно сигналили бы копы. Я дышу, как астматик, пробежавший марафон, ища глазами источник своего гнева. И нахожу. Он восседает в моей старой рубахе на кухонном островке, свесив длинные худые ножки, и уплетает мороженое прямо из банки. «Шарлотта Октавия Браун!» Рявкаю я так, что она едва не роняет столовую ложку. «У тебя скворечник совсем развалился! Что я говорил тебе о звонках доктору Литлу?» «Рен!» Нерешительно бормочет она, покрепче сжимая розовую банку, но это только начало. Я в три прыжка преодолеваю расстояние до кухни и с таким хлопком обрушиваю ладони на столешницу по бокам от нее, что Ло давится очередной порцией мороженого, и мне приходится похлопать ее по спине. «Говори честно!» Ору я, когда она замолкает. «Ты опять клянчила у него антидепрессанты!» «Нет, только хотела уточнить дозировку успокоительного». Почти беззвучно отвечает она, и я буквально лопаюсь от гнева. Ору так, что в шкафу за моей спиной испуганно дрожат бокалы для вина. «Чтобы принять в 5 раз больше, еще скажи, что собиралась выпить его вместе с обезболивающим. Любимый коктейль, правда, Ло?» «По новой все начинается. Я разве не говорил тебе, что такое сочетание опасно для желудка, для печени, для психики в конце концов? Хочешь умереть в 22?» Она ошарашенно взирает на меня своими васильковыми глазами и даже не замечает, что по краю розовой банки скатывается капелька подтаявшего мороженого прямо ей на палец. «Я уснуть не могла». Неуверенно оправдывается она, не сводя с меня глаз. «Доктор Литл разрешил звонить, если мне захочется поговорить». «Поговорить!» — реву я, отбивая по столу каждый слог. «А не клянчить таблетки! Лотти, ты вообще в здравом уме?» «Вообще-то нет». Бубнит она, поджимая колени, которые упираются мне в ребра. Снова тянется к мороженому, но, увидев, что перепачкала пальцы, не задумываясь, проводит по ним языком. Я, приготовившийся разразиться новой волной гнева, давлюсь им, как дракон своим огнем, и недоуменно взираю на Ло. «Она что, специально?» Напряжение в хирургических брюках и осознание того, что у нее под моей рубашкой лишь полупрозрачная майка, совершенно сбивают меня с мысли. «С чем у тебя мороженое? Дай мне!» Требую я, выхватывая из тонких пальчиков розовую банку. «Пралине? Фу!» Ворчу я, тем не менее отправляя в рот целую ложку. «Почему не вишневая?» «Потому что я люблю пралине?» — тихонько предполагает Ло. Она кусает губу и тянется к мороженому, но я отставляю его подальше и строго вглядываюсь в острое худое личико. «Да ты сама как пралине!» «Такая же жирная?» «Такая же сладкая!» — выдыхаю я. Ло смотрит на меня так, будто я этот их Марёк Кассас, а не лохматый леший. Ее длинные руки тянутся ко мне и оплетают шею, тут же зарываясь в нестриженные волосы на затылке. А я раздвигаю ей колени и устраиваюсь между ними, притянув за упругие бедра к краю столешницы. «Рен!» — с жаром шепчет Ло, и горячий воздух дрожит между нашими ртами. «Я так скучала!» «Сейчас мы это проверим», — рычу я, в ответ набрасываясь на ее губы. Она охотно раздвигает их, и я проталкиваюсь ей в рот языком. Сгребаю лосы столешницы и уношу в спальню, а она вжимается в меня и нетерпеливо постанывает. Я раздеваю ее слишком грубо, но мне не терпится ощутить под пальцами ее дрожащее от возбуждения тело. Она стоит передо мной на коленях на своей высокой кровати и ждет, пока я сниму с себя костюм интерна. Ее тонкие, белые пальчики скользят по округлым бедрам и поднимаются к острым повздошным косточкам, обводят их, едва касаясь, и устремляются туда, где хочу оказаться я сам. В ответ на мое нетерпеливое рычание она прикрывает глаза и улыбается одними уголками губ. «Бери меня, Рен». Она с удовольствием отдается мне вся и без остатка. А я с хирургической дотошностью изучаю каждый дюйм ее воздушной шелковистой кожи, проверяю реакцию особенно ценных изгибов и впадинок, фиксирую ртом каждый согласный стон до самого рассвета. И когда Ло забывается в коротком беспокойном сне, уткнувшись носом мне в подмышку, я лежу, уставившись помутневшими глазами в потолок, и думаю: она не обидится, если я сейчас тихонько встану, оденусь и уйду. Но еще я думаю о том, что за те полгода, сколько длится наша дружба с привилегиями, Ло ни разу не попросила меня остаться. Но именно к ней мне хочется возвращаться снова и снова, как к себе домой.